Слава Богу, у него оставались они. Без них он ни за что бы не выжил, но он выжил. Он жил до сих пор и будет продолжать жить, но как все изменилось без Анны? Он сидел в тишине после операционной палаты, вытянув ноги с напряженным выражением, следя за дыханием Салли, и, наконец, она на мгновение открыла глаза и смутным взглядом обвела палату. «Салли? Салли, это я, Питер Галлам. Я здесь, и с тобой все в порядке. Пока». Но он не сказал ей этого, он запрещал себе даже думать о худшем. Она жива. Она все перенесла хорошо, она будет жить. Он сделает все возможное, чтобы она выжила. Он просидел еще час у ее постели, наблюдая за ней и заговаривая с ней всякий раз, когда Салли приходила в сознание, и даже добился от нее слабой, еле уловимой улыбки. Около часа дня Питер заглянул в кафетерий, чтобы слегка перекусить, и ненадолго зашел в свой офис, прежде чем вернуться в больницу на обход пациентов в 4 часа, а в 17:30 уже ехал домой, снова вспоминая Анну. Ему все еще трудно было смириться с мыслью, что дома его никто не ждет. «Когда же я перестану надеяться вновь увидеть ее?» — спросил он как-то своего друга 1/2 года назад. «Когда окончательно пойму, что ее больше нет?» Страдания последних 1,5 лет оставили свой отпечаток на его лице. Раньше его лицо выражало только силу и уверенность в том, что ничего плохого никогда не случится. У него было 3 прекрасных детей, идеальная жена, карьера, которая редко кому настолько удавалась. Он прекрасно добрался до вершины, без особых сложностей, и ему нравилось там. А что теперь? Куда ему идти? И с кем? Глава 2. В то время как Салли Блок лежала в своей палате в отделении интенсивной терапии в Центральной городской больнице Лос-Анджелеса, на телестудии в Нью-Йорке все было залито особым светом. Он казался ослепительно белым, напоминая камеры для допросов в фильмах о войне. В неосвещенных прожекторами углах павильона было прохладно и гуляли сквозняки, но в центре, где соединялись лучи, казалось, что у вас натягивается кожа от жары и слепящего света. Создавалось ощущение, что все в помещении сфокусировалась на объекте, попавшем в луч прожектора, усиливаясь с каждым мгновением. Людей тоже притягивало в центр луча, в эту узкую полоску, на островок сцены к безликому коричневому столу и ярко-голубому заднику с единственным начертанным на нем словом. Но взгляд останавливался не на этом слове, а на пустом кресле, похожем на трон, ждущий своего короля или королеву. Вокруг слонялись техники, операторы, гримеры, парикмахер, 2 помощника режиссера-постановщика, режиссер, любопытные, важные, необходимые и просто зеваки, стоящие всегда ближе всех к пустой сцене, пустому столу, на который был устремлен пронзительный луч прожектора. 5 минут! Это был знакомый призыв, обычная сцена. Тем не менее, выпуск вечерних новостей в некотором роде походил на шоу-бизнес. В белом свете прожектора витала легкая аура цирка, магии и знаменитостей. И сердца начинали учащенно стучать при звуке слов 5 минут, 3, 2. Такие же слова можно было услышать в коридоре за сценой на Бродвее или в Лондоне, когда выплывала какая-нибудь примадонна на сцену. Здесь не было такого величия. Команда стояла в кроссовках и джинсах, однако здесь тоже присутствовала своя магия, взволнованный шепот, ожидания, и Мелани Адамс всем своим существом ощущала это, решительно ступая на подмостки. Как всегда, ее появление до совершенства. До выхода в эфир у нее оставалось ровно 100 секунд. 100 секунд, чтобы еще раз просмотреть свои заметки, бросить взгляд на лицо режиссера, нет ли чего-нибудь экстренного, о чем ей следует знать, и сосчитать про себя до 10, чтобы успокоиться. Как обычно, это был долгий день. Она закончила репортаж о детях, ставших жертвами насилия. Тема была не из приятных, но Мелани прекрасно справлялась с ней. К 6 часам усталость начинала сказываться. 5. Пальцы помощника режиссера показывали последний отчет. 4, 3, 2. одна. «Добрый вечер». Отработанная улыбка никогда не казалась натянутой, а волосы цвета коньяка блестели в свете софитов. «Вас приветствует Мелани Адамс с вечерними новостями».